из сезаровых погребов, и никто не видел там никаких призраков. Сварог задумчиво спросил: «Значит, в точности неизвестно, что именно там произошло и когда?» «Совершенно неизвестно», — сказал отец Грук, с сожалением покачав за горлышко опустевший кувшин. «Лет 150 назад, или малость поменьше, монеты вроде были с гербом королевы Дайни, мне растолковал один бывший студент. Она, если мне память не изменяет, лет 150 назад и правила, 125, ну, вам виднее. Но монеты были биты в царствование Дайни, точно. А что там произошло? Да кто же знает, государь? Это у вас в городах полным-полно книжников, которые пишут подробные труды про любые страдавние события, даты не путают, хроники ведут. А в нашем захолустье народ с большей частью даже своего имени подписать не может. Грамотный у нас только бургомистр, судейские да чиновники, да и то казнокрада не все, кого не возьми. А кто не казнокрад, тот служанок совращает или запоем пьет. Я, правда, грамотный, но хроник не веду, не досуг. Одним словом, ежели что-то у нас и произошло в старые времена, то не отразилось ни в ученых книгах, ни даже в полицейских протоколах, потому что крючки у нас тоже большая часть неграмотны, а кто грамотен, с лишней писанины водиться не станет, разве уж произойдет нечто из ряда вон чрезвычайное. Вот и легко догадаться, что любое событие наш невежественный народец так исказит и перепутает своими побосенками и байками, что сотни городских книжников до истины уж не докопается. Хоть вы им плахой грозить, уж простите, что утомляю вас своей дурацкой болтовней. — Ну что вы, — задумчиво сказал Сварог, — вы прям-таки светоч мудрости и логических размышлений, отец Грук, хоть в советник вас приглашай. — Не надо! — испуганно встрепенулся монах. — Я человек, насквозь пропитанный дикой волей, в столице я умру от тоски. А у вас там еще и интриги на каждом шагу, и сплошной камень вместо леса. И даже болтают, творятся какие-то странные знамения, связанные с пробуждением великого Кракена. Он оживился, наливая из второго кувшина, радушно поданного Сварогом. Вот, кстати! Пока новости до нас дойдут, настолько исказятся и расцветятся фантазии, что уж не отличить вранье от правды. Говорят, вот у вас там рождают что ни день двухголовые телята. Козлы кричат ночами человеческим голосом, новорожденные младенцы связно пророчествуют, причем исключительно беды и напасти. А в столице... полнолуние, памятник. Горе позло счастному сходит с постамента и шатается по прилегающим улицам. Так ли это? — Совершеннейшее вранье, — сумрачно сказал Сварог. — Ну и слава богу! — облегченно вздохнул отец Грук. — Значит, еще поживем. — Признаться, по совести, сам я как-то плохо верю и в великого Кракена, и в багряную звезду, о которой иные толкуют. Но вот, знаете ли, говорил я тут с одним рыбаком, а человек он солидный и не склонен сочинять байки. Так он клялся мне, что недели две назад своими глазами видел ночью на Ителии целую стаю спрутов. Здоровенные вардов по 10. Глазами таращится, щупальцами водят. Народе шепчет, что это они якобы бежали из моря в страхе перед великим Кракеном. Хоть и принадлежат к тому же племени, но Кракен им определенно не по нутру. — А еще кто-нибудь их видел? — Да нет, вроде бы. Почудилось.